Я проваливаюсь в бесконечный кошмар, прерываемый минутами еще более страшного полубодрствования. Все самое жуткое, что случилось или еще может случиться со мной и с теми, кто мне дорог, предстает в таких ярких образах, что невозможно не поверить в их реальность. Очнувшись от одного видения, я не успеваю подумать, наконец-то закончилось, как подступает следующее, не менее мучительное. Сколько раз я видела смерть Прим, была рядом с отцом в последние его минуты, чувствовала, как мое тело разрывается на части. В этом особенность яда, ос-убийц. Он безошибочно находит, где в твоем мозге гнездится страх. Когда я прихожу в себя, я какое-то время не двигаюсь, словно боюсь разбудить новый приступ галлюцинаций. В конце концов понимаю, что их больше не будет. Весь яд вышел из организма, оставив его разбитым и беспомощным. Продолжая лежать на боку в позе эмбриона, я подношу ладонь к глазам. Муравьи, которых никогда не было, их не тронули. Чтобы просто выпрямить руки и ноги, требуются огромные усилия. Медленно, очень медленно принимаю сидячее положение. Я нахожусь в небольшом углублении, наполненном не жужжащими оранжевыми пузырями, а старыми мертвыми листьями. Одежда мокрая то ли от дождя или росы, то ли от пота. Пока я способна лишь пить мелкими глотками воду из бутылки и смотреть, как по ветке жимолости ползет жук. Сколько времени я пробыла в беспамятстве? Когда я потеряла способность ясно мыслить, было утро. Сейчас дело к вечеру. Судя по тому, как у меня затекли ноги и онемели суставы, прошел не один день, возможно, даже больше двух. В таком случае я никак не узнаю, кто из профи пережил нападение ос. Диадема и девушка из 4-го дистрикта точно нет. Остаются парень из 1-го, оба трибута из 2-го и Пит. Выжили ли они после укусов? Если да, то в эти дни им пришлось так же худо, как и мне. А как же Рута? Она такая маленькая, что и одного укуса хватит. С другой стороны, осам ведь нужно еще ее догнать, а она улизнула раньше других. Во рту стоит мерзкий тухлый привкус, который не пропадает и от воды. Я подтягиваюсь к кусту жимолости и срываю цветок. Осторожно вытаскиваю губами тычинку, и на язык падает капелька нектара. Сладость растекается по рту и согревает кровь воспоминаниями о лете, о родных лесах, о Гейле. Почему-то на ум мне приходит наш разговор в то последнее утро. А ведь мы смогли бы, как думаешь? Что? Уйти из дистрикта? Сбежать? Жить в лесу? Я думаю, мы бы справились. И вдруг я ловлю себя на том, что думаю уже не о Геле, а о Пите. Пит! Он спас мне жизнь! Когда мы с ним столкнулись, я уже плохо отличала явь от бреда, вызванного ядом. Но если он вправду меня спас... А я верю, что так было. То зачем? Решил еще раз разыграть карту нежного влюбленного? Или он в самом деле хотел защитить меня? Тогда чего ради он вообще спутался с профи? С какой стороны ни посмотри, полная бессмыслица. На секунду я задаюсь вопросом, что обо всем этом думает Гейл, и тут же отделываюсь от таких размышлений. Не знаю почему, Пит и Гейл вместе плохо уживаются в моей голове. Лучше порадоваться тому единственно хорошему, что случилось со мной на арене с тех пор, как я сюда попала. Я добыла лук, и у меня есть целых 12 стрел, если считать взятую с дерева. На них нет ни следа отвратительной зеленой слизи, которой истекал труп диадемы. Очевидно, это мне тоже привиделось. А вот высохшей крови порядком. После очищу. Мне не терпится испробовать оружие, и я выпускаю несколько стрел в ближайшее дерево. Лук почти такой же, как в тренировочном центре. Не похож на мои самодельные. Это ерунда. Привыкну. Оружие открывает для меня совершенно новые перспективы в играх. Соперники сильны. Только и я теперь не жертва, способная лишь бежать, скрываться и, рискуя погибнуть сама, сбрасывать осиные гнезда. Выскочи сейчас из-за деревьев Катон, я и не подумаю удирать. Я выстрелю. Уверена, мне это доставит удовольствие. Хотя для начала неплохо бы хоть отчасти восстановить силы. Я опять потеряла много жидкости, а запас воды на исходе. Только-только малость отъевшись в Капитолии, теперь я стала худее, чем была дома. Аж маслы торчат, и ребра пересчитать можно. Никогда не была такой тощей, кроме тех жутких месяцев после отцовой смерти. И в довершение всего на мне живого места нет. Сплошные ожоги, ссадины, синяки от ударов о деревья. И три волдыря от осиных укусов, по-прежнему большие и воспаленные. Ожоги я обрабатываю мазью. С волдырями пробую то же самое, только им хоть бы хны. Мама знает, чем их лечить. Надо прикладывать какие-то листья, и они вытягивают яд. Вот только дома в этом редко бывала надобность, так что я их не помню. Главное — вода. Охотиться я теперь смогу по пути. Определить, откуда я пришла, не составляет труда. Обезумев от яда, я бежала напролом сквозь кусты, обрывая листья и ломая ветви. Значит, теперь пойду в другую сторону. Надеюсь, мои враги все еще заперты в мире иллюзий. Идти быстро невозможно, ноги не слушаются. Постепенно нахожу подходящий темп. Ступаю медленно, но уверенно, как на охоте, когда выслеживаю дичь. Спустя всего пару минут замечаю кролика, и он становится первым трофеем, добытым с помощью нового оружия. Это, правда, не мой фирменный выстрел, точно в глаз, но для начала сойдет. Примерно через час набредаю на ручей, мелкий, зато широкий. Для моих нужд его вполне достаточно. Солнце жарит вовсю, и пока вода в бутыле очищается, я раздеваюсь до белья и вхожу в неспешный поток. Грязь покрывает меня с головы до пят. Вначале я пробую обливаться руками, но в конце концов просто ложусь в воду, предоставляя ей самой смыть с меня копоть, кровь и отслоившуюся в местах ожогов кожу. Прополоскав в ручье одежду, развешиваю ее на кустах сушиться. Потом сижу на залитом солнцем бережке, распутывая волосы. Ко мне возвращается аппетит, и я съедаю галету с ломтиком говядины. Оттираю мхом кровь серебряных стрел. Посвежев от купания еды, я обрабатываю ожоги, заново заплетаю косу и одеваюсь в еще влажную одежду. Солнце ее быстро досушит. Решаю отправиться вдоль ручья. Всегда рядом будет вода, а где вода, там и дичь. Путь ведет вверх, и это мне тоже по душе. Без труда подстреливаю какую-то необычную птицу, похожую на дикую индейку. Во всяком случае, выглядит она вполне съедобной. Вечером развожу небольшой костерок. В сумерках дым не так заметен, а к ночи я огонь затушу. Разделываю добычу, внимательно присматриваясь к птице. Вроде бы ничего подозрительного. Без перьев тушка не больше куриной, но тяжелая и плотная. Пристраиваю над углями первую порцию мяса. Вдруг сзади хрустнул сучок. Мигом разворачиваюсь в сторону звука, одновременно вскидывая лук и накладывая стрелу. Никого. А если кто-то и есть, его не видно. И тут я замечаю, что из-за одного дерева выглядывает детский ботиночек. Расслабляю плечи и улыбаюсь. Надо отдать ей должное, по лесу она передвигается легче тени. Как иначе она сумела бы идти за мной так долго незамеченной? Слова срываются с языка, прежде чем я успеваю его прикусить. Знаешь, заключать союзы могут ведь не только профи. В ответ тишина. Потом из-за ствола выглядывает пара настороженных глаз. «Ты это серьезно? Про союз?» «Почему нет? Ты спасла меня, показав осиное гнездо. Ты умная, иначе просто не выжила бы до сих пор. И вдобавок я все равно не смогу от тебя отвязаться». Рута моргает. «Хочешь есть?» Взгляд метнулся к мясу. Она сглатывает слюну. «Присоединяйся, я сегодня богатая». Рута неуверенно выходит на открытое место. «Я могу вылечить волдыри от укусов». «Правда? Чем?» Порывшись в своем мешочке, она вытаскивает пригоршню листьев. «Я уверена, это те самые, что использует мама. Где ты их нашла?» «Тут, недалеко. Мы всегда носим их с собой, когда работаем в садах. Там полно гнезд, и здесь тоже». «Точно. Дистрикт 11. Сельское хозяйство, сады. Так вот, где ты научилась летать по деревьям, будто у тебя крылья». Рута заулыбалась. Я коснулась приятной для нее темы. Того, чем она может гордиться. «Ну, тогда давай, лечи». Сажусь у костра и поднимаю штанину до колена. К моему удивлению, Рута берет горсть листьев в рот и жует. Моя мама сделала бы по-другому, но тут выбора нет. Хорошенько прожевав, Рута выплевывает противный зеленый комок мне на колено. «О!» — невольно вырывается у меня. «Кажется, листья прямо-таки высасывают боль!» Рута хихикает. Ты правильно сделала, что вытащила жало. С ними было бы еще хуже. Теперь на шею и на щеку, почти умоляю я. Рута кладет в рот еще одну горсть листьев, и скоро мне хочется смеяться, так приятно чувствовать облегчение. Я замечаю длинный ожог на Рутиной руке повыше локтя. У меня есть кое-что для этого. Откладываю лук и смазываю ей руку лекарством. «Тебе повезло со спонсорами», — говорит она с завистью. «А тебе ничего не присылали?» — Рута качает головой. «Ничего, еще пришлют. Чем ближе к концу игр, тем больше людей поймут, какая ты умная». Я поворачиваю мясо. «Ты не шутила, что хочешь взять меня в союзники?» «Нет, конечно». Я почти слышу стон Хеймича. «Надо ж, связалась с младенцем. Ну и пусть. Рута — боец, она не сдается. А главное, я ей доверяю. Почему не признать это открыто? И еще она напоминает мне о Прим». «Ладно, я согласна». Рута протягивает мне руку, и я ее пожимаю. «Конечно, любой союз здесь временный, но сейчас не хочется об этом думать». Рута добавляет к нашему ужину горсть каких-то мучнистых кореньев. Поджаренные над костром, они пряные и сладкие, похожи на пастернак. И птица ей знакома. В ее дистрикте такие водятся, их называют грусятами. Бывает, в сад забредет целая стая, и тогда в кои-то веки можно прилично поесть. Разговор прерывается, пока мы усердно набиваем животы. Мясо грусенка очень вкусное и сочное. Когда кусаешь, по подбородку стекают капли жира. «Уф!» — выдыхает Рута. «В первый раз съела целую ножку. Могла бы и не говорить. Сразу заметно, что мясо перепадало ей нечасто. Бери другую, — предлагаю я. Можно? Бери сколько хочешь. С луком и стрелами мы не пропадем. А еще есть силки. Я тебя научу их ставить». Рута нерешительно смотрит. «Да бери же!» Я сама сую ножку ей в ладонь. Все равно через пару дней испортится, а мы и половины не съели, и кролик совсем целый. Держа мясо в руке, Рута уже не может сдерживаться и с аппетитом вгрызается в него зубами. «Я думала, в дистрикте 11 еды больше, чем у нас. Вы ведь сами ее выращиваете?» Глаза Руты расширяются. «Нет, что ты! Из урожая ничего брать нельзя. А то что, в тюрьму посадят?» «Высекут при всех плетьми. Наш мэр очень строгий». По выражению ее лица видно, что там это в порядке вещей. В дистрикте 12 публичная порка бывает, но редко. Строго говоря, нас с Гейлом могли бы сечь каждый день, и это еще мягкое наказание за охоту в лесах. Вот только все чиновники сами у нас мясо покупают. К тому же наш мэр, отец Мадж, не очень любит такие вещи. Наверное, жизнь в самом бедном, непривлекательном и высмеиваемом дистрикте имеет свои преимущества. Обычно Капитолию нет до нас дела, лишь бы достаточно угля добывали. «А вы себе берете угля, сколько нужно?» — спрашивает Рута. «Нет, сколько сможем купить. Бесплатно только то, что на башмаках принесем. Когда урожай собираем, нас кормят получше, чтобы мы весь день могли работать. А в школу вы ходите? Во время уборки нет, все работают». Мне нравится слушать про жизнь Руты. Мы почти никогда не встречаемся ни с кем из других дистриктов. И этот наш разговор по телевизору вряд ли покажут, хотя ничего такого в нем нет. В Капитолии не хотят, чтобы мы что-то знали друг о друге. Рута предлагает пересмотреть наши запасы. Будет легче рассчитывать наперед, как тратить. К тому, что она уже видела, я добавляю только пару галет и чуть-чуть говядины. Рута выкладывает коренья, орехи, зелень и даже немного ягод. С сомнением катаю в пальцах незнакомую ягоду. «Ты уверена, что они не ядовитые?» «Да, у нас дома растут такие. Я их уже несколько дней ем». Рута запихивает в рот целую горсть. Я осторожно раскусываю одну. Ничем не хуже нашей ежевики. Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что не ошиблась в выборе союзницы. Мы разделяем припасы. Если вдруг придется расстаться, у каждой будет еды на несколько дней. Кроме съестного, у Руты есть маленький бурдюк для воды, самодельная рогатка, запасные носки и острый осколок камня вместо ножа. «Мало, конечно», — говорит она смущенно, — «но я старалась быстрее убраться от рога изобилия». «И правильно. Я тоже раскладываю свои вещи». Увидев солнечные очки, Рута даже присвистывает от удивления. «Откуда они у тебя?» Я пожимаю плечами. «В рюкзаке были». Пока что не пригодились. От солнца совсем не защищают, только хуже видно. «Они не от солнца, они для темноты!» — восклицает Рута. «Иногда, когда мы работаем ночью, нам выдают несколько пар для тех, кто сидит высоко на деревьях, куда свет от фонарей не достает. Как-то раз один мальчик, Мартин, не вернул свою пару, спрятал в штанах. Его убили на месте». «Убили человека за эту штуковину?» «Да, хотя все знали, что он безобидный». У Мартина было не в порядке с головой, он вел себя как трехлетний. Просто поиграть хотел. После рассказов Руты Дистрикт 12 кажется прямо-таки раем небесным. У нас люди порой валятся с ног от голода, но я и представить себе не могу, чтобы миротворцы убили слабоумного ребенка. У сальной Сей есть внучка с приветом. Постоянно бродит по рынку. Все ее любят, дают ей еду и всякие безделушки. «Так что это за очки такие?» — спрашиваю я. «В них можно видеть в полной темноте. Попробуй сегодня вечером, когда солнце скроется. Я даю Руте немного спичек, а она мне вдоволь листьев на случай, если укусы снова воспалятся. Потом мы тушим костер и идем вверх по течению ручья, пока не темнеет. «Ты где спишь?» — спрашиваю я. «На деревьях?» — Рута кивает. «В одной куртке?» — она показывает запасные носки. «Надеваю их на руки». «Как же она вытерпела! Ночи были холодные. Если хочешь, давай спать вместе в моем мешке. Мы легко поместимся вдвоем». Ее лицо светлеет. Видно, о таком она даже не мечтала. Находим дерево с высокой развилиной и устраиваемся на ночь. Играет гимн. Сегодня никто не умер. «Рута, я ведь только сегодня очнулась. Сколько ночей я пропустила?» Гимн заглушает наши слова, а я все равно говорю шепотом и даже прикрываю губы рукой. Я собираюсь рассказать о Пите и не хочу, чтобы зрители слышали. Рута меня понимает и отвечает так же. «Две ночи. Девушки из первого и четвертого дистриктов погибли. Теперь нас 10. Случилось что-то странное, но я не уверена. Может, мне все привиделось из-за яда?» — продолжаю я. «Знаешь парня из моего дистрикта? Пита. Мне кажется, он меня спас. Но он ведь вместе с профи. Уже нет. Я следила за их лагерем у озера. Они успели туда вернуться, а потом вырубились. Пита с ними не было. Если он тебя спас, то ему пришлось от них сбежать». Я молчу. Неужели Пит действительно меня спас, и я снова у него в долгу? Возвратить этот долг я уже не сумею. Если даже так, то это всего лишь часть его плана — убедить зрителей, что он в меня влюблен. «Да?» — задумчиво произносит Рута. «А я все принимала за правду». «Какое там? Они придумали это вместе с нашим ментором». Гимн заканчивается, и небо гаснет. «Давай испытаем очки». Я вытаскиваю их и надеваю. Рута не шутила. Видно все, вплоть до отдельных листочков на деревьях. В футах в 50 от нас меж кустов крадется скунс. Я бы могла убить его, не слезая с дерева, если бы захотела. Я бы могла убить кого угодно. Интересно, есть у кого-нибудь еще такие? «У профи две пары», — отвечает Рута. «У них все есть, и они сильные». «Мы тоже сильные», — говорю я, — «только по-другому». «Ты, да, ты умеешь стрелять. А я что?» «Ты можешь сама себя прокормить. Они могут? Им и так хорошо. Захватили все запасы, и в ус не дуют». «А если бы не было запасов? Пропали? Долго бы они продержались, не унимаюсь я. У нас ведь голодные игры, так?» «Игры голодные, зато профи сытые», — возражает Рута. «Да, в этом-то и проблема, сдаюсь я». И тут впервые в голове у меня рождается план. Не жалкая мыслишка о том, как унести ноги или избежать встречи с противником, а настоящий план нападения. И я, кажется, знаю, что надо делать.